Глава 9. Наша дружба с Эллой крепла. Мы часто бродили с ней по старым районам Питера. Я таскал ее этюдник, а когда она зарисовывала какой-нибудь старый особняк, стоял возле нее, любуясь не архитектурой, до которой мне было как до лампочки, а Эллой как таковой. Стихи мои теперь регулярно появлялись в стенгазете, а когда возник школьный литкружок, я сразу вступил в него. Но обсуждения там происходили на невысоком уровне, и я не раз подвергался нападкам завистников. На творческое совещание спешил поэт, ища друзей, но там услышал сов, вещание и гоготание гусей. Я знал, что недалеко от обводного канала, при клубе «Раскат», действует молодежная литгруппа, которую ведет поэт Степан Безлунный. Стихи мне его нравились, и я решил устроиться к нему. И вот в сентябре 1964 года, после последнего урока, я поехал в этот клуб и оставил там заявление, приложив к нему 8 отборных, самых лучших своих стихотворений. Вскоре я был принят в литгруппу, но сейчас о другом речь. Когда я, сдав свою заявку, собирался идти домой, то увидел сквозь окно вестибюля, что начался дождь. Плаща у меня не было, я решил подождать в помещении, пока маломальски прояснится. Шагая взад-вперед по просторному холлу, я обратил внимание на бумажку, прикнопленную к доске для объявлений. Там от руки синим фломастером сообщалось ниже следующее. «Внимание! Сегодня Сизиф в 28-й комн». Я заинтриговался. «Причем здесь Сизиф? В холле?» Околачивалось несколько человек, тоже переждающих дождь. Я обратился к девушке с нотной папкой. «Не скажете, почему это в клубе Сизиф?» Девица даже отпрыгнула от меня в глазах недоумения. Ясно было, что имя это она впервые слышит. Я решил проще самому узнать, что кроется под этим Сизифом, и отправился искать 28-ю комнату. Отыскал ее на втором этаже. На двери там красовалось объявление, написанное тем же синим фломастером. «Топологический доклад о происхождении своей фамилии сделает Т.Д. Кошмарчик. Оппоненты. Субмарина Сигизмундовна Непьюща, Светозар Аристаркович Крысятников». Я вошел в большую комнату, сплошь заставленную столами. Там сидело человек 10, не больше. У стены справа маячили 2 манекена, мужской и дамский. В простенках стояли 4 швейные машины. К Сизифу эта техника отношения не имела. Просто здесь же по субботам занимался кружок кройки и шитья, об этом сообщила мне пожилая дама, восседавшая возле двери за маленьким столиком. Позади дамы на стене висела на гвоздике дощечка с надписью «Секция изучения замечательных имен и фамилий Сизиф». Староста секции Голгофа Патрикеевна Нагишом. Почтенная старость тихо спросила, как меня зовут. Я назвался. Я на сдоле пренебрежения заявила. Белобрысов, фамилия не уникальная. Научно-познавательного интереса в ней нет. В основной состав секции вас не примут. Если хотите, можете посещать Сизиф на правах гостя. Я не прошу с вашу секцию, сказал я. Но это уж ваше дело. Обиженно изрекла Голгофа Патрикеевна. «Вы просто представления не имеете, какие замечательные люди собираются здесь. Вот, посмотрите». Она протянула мне тисненную серебром папку, на которой значилось «Сизиф», «Редкофамильцы», «Редкоименцы», «Основной состав». Дождь за окнами шел на убыль, пора было топать домой, а список был длинный. Я стал просматривать его, через 5-е в 10-е. Агрессор Ефим Борисович. Антенна Сергеевна. Бобик Аметист Палыч. Жужелица Марина. Кувырком Любовь Гавриловна. Ладненько Кира Фанасьевич. Медицина Павловна. Ночка Демосфен Иванович. Пей не могу Анастасия. Свидетель Лазарь Яковлевич. Сулима стюардесса Никитична. Эротика Митрофанна. Яд Сильфида Борисовна. «Нате ваш список!» — обратился я к Голгофе Петрикевне. — Тут у вас, между прочим, ошибочка. Смотрите, дважды написано «Трактор Андреевич Якушенкин» и год рождения один и тот же, 1929. — А вот и не ошибка, — просияла Голгофа. — Это близнецы. Родители не хотели обидеть кого-либо из них и дали им одно, но выдающееся имя. С точки зрения педагогики, очень разумное решение. — А это что за шифровка? — вопросил я, указав на последнюю страницу, где особняком значилось 4 человека. — Иван Гаврилович, тире, Ов, Матрёна Васильевна, тире, Ва, Яков Григорьевич, тире, Ан, Андрей Ибрагимович, тире, И. Это молодой человек нашей «Неприличники! Наш золотой фонд!» — радостно воскликнула Голгофа Петрикевна. «Стойкие люди! Матрёна Васильевна, например, красавицей была. Вокруг нее ухажёры, как шакалы, крутились, а замуж так и не вышла. Не хотела свою уникальную фамилию терять. Хочешь, мол, мужем быть моим, бери мою фамилию!» Но не нашлось настоящего человека. «А какая у нее фамилия?» — загорелся я. «Фамилии этих четырех вы можете спросить у мужчин», — зардевшись, проинформировала меня Голгофа. Я огляделся, кого бы спросить. Народу рассело за столами уже немало, но почти все пожилые и солидные люди, неудобно у таких спрашивать. Я решил подождать. Сизифы дружно валили в комнату. Они перебрасывались какими-то словечками и шутками, понятными только им. Одни держались степенно, другие — смиренно. Чувствовалась у них своя иерархия. У меня мелькнула идейка. Эллу угнетает ее имя, а здесь добрые люди гордятся своими редкими именами. Если подключить Эллу к Сизифам, ей было бы куда веселее на свете. Голгофа Патрикевна, — обратился я к старостихе, — у меня одна знакомая есть, ее зовут Электрокардиограмма, ее примут в секцию. «Электрокардиограмма!» — с чувством проскандировала Голгофа. «Звучное певучее имя! И какой глубокий и благородный подтекст! Значит, не перевели еще родители с хорошим вкусом! Конечно, мое примем безоговорочно!» «Заметано!» — подумал я. «Теперь пора рвать когти отсюда! Но прежде...» Среди сизифов, которые еще не успели занять места... Я выбрал коротенького старичка с добрым лицом и подошел к нему. «Извините, какие фамилии у неприличников?» — спросил я. «Ов, Ва, Ан, Ий», — с ласковой готовностью сообщил старичок. «Мне, конечно, далеко до них. Я только Экватор Олегович Тяжко. А как вас именовать, юноша?» Я назвал фамилию, имя, отчество. «Белобрысов, не густо». «Очень не густо. На членство не тянет», — сочувственно покачал головой Экватор Олегович. «Но не огорчайтесь. Фамилия хоть и не уникальная, но редкая. У нас, сизифов, память на такие вещи. Ой, какая цепкая! Я за свою жизнь немногих белобрысовых запомнил. С одним Николаем в школе учился он, в озерках утонул. С другим Василием Васильевичем на Загородном по одной лестнице жил. Это не ваш ли отец? Отчество-то сходится. На Загородном мы жили. Я-то не помню, но мать мне говорила. Ужасно не повезло ему с этой миной. Его весь дом хоронил. А сейчас вы где живете? На Петроградской, на Зелениной. Я тоже давно оттуда, Загородного, съехал. Месяц, кажется, через 3 после смерти, Василий Васильевич. Мать-то здорова? Спасибо, здорова. «Ну, вас, юноша, о здоровье не спрашиваю, акселерат, брать спеть тоже, наверное, не хуже вас вымахал». «Вы путаете что-то, у меня брата нет. Значит, опять затмение нашло». Старичок посмотрел на меня, пожевал губами и спокойно добавил. «Вот и жена мне вчера сказала, продырявилась твоя память, Экватор Олегович, а ведь прежде как все помнил». В этот момент послышался почтительный шумок. В комнату, улыбаясь, наигранно смущенно, вступили два рослых, мощных и абсолютно одинаковых человека. «Ну, теперь сизиф в полном сборе!» — услыхал я радостный голос Голгофы Патрикевны. «Трактора наши пришли!» Я торопливо вышел в коридор. «Не до сизифов не до тракторов мне было.